Силы, данные те свыше, слезу всяку отъял еси от лица люте страждущих, Богоносе Отче Николае, алчущим бы явился еси кормитель, в пучине морстей сущим изрядный правитель, недугующим исцеление, и всем всяк помощник показался еси, вопиющим Богу Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.